Глава 30. Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Ты, Господь мой, только в Тебе успокаивается душа моя. Возлюблю Тебя, Господи, твердыня моя, Господь, скала моя, крепость моя и избавитель мой. Подняв глаза, сестра Меган увидела, что Феликс Карпио смотрит на нее с тревогой на лице. «Она здорово напугана», — подумал он. С самого начала их путешествия он замечал в сестре Меган глубокое душевное волнение. «Конечно, это вполне естественно. Она просидела в монастыре бог знает сколько лет, и сейчас вдруг очутилась в этом ужасном чужом мире. Нам нужно быть помягче с этой несчастной девушкой». Сестра Меган была действительно напугана. С того времени, как она покинула монастырь, она усердно молилась. «Прости меня, Господи, за то, что мне нравится мое приключение. Я понимаю, что это грешно». Но как бы сестра Меган ни молилась, она не могла отделаться от мыслей. «Я не помню, когда мне еще было так хорошо». Для нее это было самое удивительное приключение в жизни. В приюте она часто строила планы дерзких побегов, но это были детские игры. Теперь все происходило наяву. Она оказалась в руках террористов, преследуемых полицией и солдатами. Но вместо страха она почему-то испытывала радость. Они шли всю ночь и сделали остановку на рассвете. Меган и Ампара Хирон стояли возле склонившихся над картой Хайме Миро и Феликса Карпио. «До Медины дель Кампо 6 километров», — сказал Хайме. «Давайте обойдем ее. Там располагается армейский гарнизон. Мы пойдем дальше, на северо-восток, к Вальядолиду. К полудню мы будем там». «Запросто!» — радостно подумала сестра Меган. Позади была длинная, изнурительная ночь без сна и отдыха. Но сестра Меган чувствовала себя прекрасно. Хайме постоянно подгонял своих спутников, но Меган понимала, для чего он это делал. Он проверял ее и ждал, что она не выдержит. «Ладно, он будет удивлен», — думала она. И действительно, Хайме Миро был заинтригован. Он совсем не ожидал от монахини такого поведения. Она была вдалеке от своего монастыря, в незнакомых местах. Ее преследовали, а она, казалось, получала от этого удовольствие. «Что же это за монахиня?» — удивлялся Хайме Миро. Ампара Хирон была в меньшем восторге. «Я буду рада отделаться от нее», — думала она и старалась быть поближе к Хайме, чтобы монахиня шла с Феликсом Карпио. Природа вокруг была буйная и прекрасная, дул ласковый летний ветерок. Они проходили мимо старых деревушек, некоторые из них были пустынными и заброшенными, мимо горы, на которой стоял древний покинутый замок. Ампара напомнила Меган дикую кошку, легко скользящую по горам и долинам и не знающую усталости. Через несколько часов, когда вдали появился Вальядолид, Хайме, наконец, сделал привал. «Все готово?» — спросил он, повернувшись к Феликсу. «Да». Меган не поняла, что именно должно быть готово, но очень скоро узнала. «Томасу дано указание ждать нас возле арены. Когда закрывается банк? 5 часов. У нас будет масса времени». «И богатый улов», — кивнул Хайме. «Боже милостивый, они собираются грабить банк», — с ужасом поняла Меган. «А как насчет машины?» — спросила Ампаро. «Ерунда», — успокоил ее Хайме. «Они собираются угнать машину?» Ужаснулась Меган. Приключение становилось несколько более волнующим, чем она ожидала. Богу это вряд ли понравится. Когда они подошли к окрестностям Вальядолида, Хайни предупредил: «Старайтесь держаться в толпе. Сегодня бой быков, и будет много народу. Не надо терять друг друга из виду». Хайми Миро оказался прав, когда говорил о тысячных толпах. Миган еще не доводилось видеть столько народу. Улицы были заполнены людьми, машинами и мотоциклами, потому что на бой быков съехались не только туристы, но и жители соседних городов. Даже дети на улицах играли в кариду. Миган была ошеломлена окружавшими ее толпами, шумом и толкотней. Она заглядывала в лица прохожих и пыталась представить себе, как складывалась их жизнь. «Уже скоро я опять вернусь в монастырь, где мне вновь не будет дозволено смотреть на лица людей. Я вполне могу сейчас воспользоваться этим, пока можно». На тротуарах было полно торговцев всякими безделушками. Они торговали религиозной атрибутикой и крестами. Повсюду стоял запах пончиков, жарившихся в кипящем масле. Миган вдруг почувствовала, как была голодна. Феликс словно прочел ее мысли. «Хайми, мы все голодны. Давай попробуем этих пончиков». Купив 4 пончика, он протянул один Миган. «Попробуй, сестра, тебе понравится». Пончик был необыкновенно вкусным. В течение стольких лет ее жизни еда не должна была служить источником удовольствия, а предназначалась лишь для поддержания сил во имя служения Господу. «Арена в той стороне», — сказал Хайми. Они пошли с толпой мимо парка в центре города к Пласа Пуиненте, которая выходила на Пласа де Торос. Арена находилась внутри огромного глинобитного сооружения высотой в 3 этажа. Возле входа было 4 окошка билетных касс. Слева висела табличка «Соль», справа — «Сомбра», «Солнечная» или «Теневая сторона». В очередях за билетами стояли сотни людей. «Ждите здесь», — приказал Хайми. Они смотрели, как он подошел к месту, где билетами торговали с полдюжины спекулянтов. «Мы будем смотреть бой быков?» — спросила Миган Феликса. «Да, но не волнуйся, сестра», — успокоил ее Феликс. «Тебе это покажется увлекательным». «Не волнуйся». Миган затрепетала от одной только мысли. В своих детских фантазиях в приюте Миган представляла своего отца известным ториадором. Она перечитала о кариде все книги, которые ей только удалось достать. Настоящая карида проводится в Мадриде и Барселоне. Здесь же в кариде участвуют любители, а не профессионалы. Это любители. Они не были удостоены альтернатива. Миган знала, что альтернатива присваивалась лишь первоклассным матадорам. Те, кто сегодня будет участвовать в боях, выйдут на арену в потрепанных костюмах вместо блестящих, отделанных золотом костюмов матадоров, и сражаться они будут с быками, у которых опасно наточены рога. Профессионалы отказываются от таких боев. «Почему же эти соглашаются?» Феликс пожал плечами. «Голод еще страшнее рогов». Хайми вернулся, держа 4 билета. «Все в порядке», — сказал он. «Пойдемте внутрь». Миган чувствовала, как ее волнение усиливалось. Возле входа на громадную арену они прошли мимо висевшего на стене плаката. Остановившись, Миган уставилась на него. «Смотрите!» На плакате была фотография Хайми, а под ней написано: «Разыскивается за убийство Хайми Миро. Тому, кто доставит его живым или мертвым, награда 1 000 000 песет». Миган вдруг ясно осознала, что ее спутником, от которого зависела ее жизнь, был террорист. Хайми внимательно смотрел на свою фотографию. Затем, демонстративно сняв шляпу и темные очки, он подошел к плакату. «Неплохое сходство». Он сорвал плакат со стены, сложил и сунул себе в карман. «Что в этом толку?» — сказала Ампара. «Они наверняка расклеили сотни таких плакатов». Хайме улыбнулся. «Но именно этот принесет нам удачу». Он вновь надел шляпу и очки. «Что он хочет этим сказать?» — думала Ниган. Она не могла не восхищаться его хладнокровием. В Хайме Миро чувствовалась непоколебимая уверенность в своих силах, и это действовало на Миган успокаивающе. «Солдатам никогда не поймать его», — подумала она. «Пошли». Здание имело 12 подъездов, расположенных друг от друга на значительном расстоянии. Красные железные двери, на каждой из которых стоял номер, были настежь распахнуты. Внутри, возле входа, располагались ларьки, где продавали кока-колу и пиво. Рядом находились маленькие кабинки туалетов. Все сектора и места на трибунах были пронумерованы. Ряды каменных скамеек образовывали круг, в центре которого находилась большая, посыпанная песком, арена. Повсюду висела реклама. «Банка Централь», «Швепес», «Радио Популяр». Хайме купил билеты на теневую сторону. И когда они заняли места на каменных скамейках, Миган стала озираться по сторонам. Все было совершенно не так, как она себе представляла. Девочкой она видела впечатляющие цветные фотографии арены в Мадриде, огромные, построенные специально для корриды. Эта же была приспособлена для боя быков временно. Трибуны быстро заполнялись зрителями. Зазвучала труба, корида началась. Подавшись вперед, Миган смотрела во все глаза. На арену выскочил огромный бык, и, вышедший сбоку из-за маленького деревянного ограждения матадор, начал его раздразнивать. «Сейчас появятся пикадоры», — взволнованно сказала Миган. Хайме с удивлением посмотрел на нее. Он боялся, что ей на корриде станет дурно, и она привлечет к ним внимание. Но она, казалось, напротив, была необычайно увлечена зрелищем. Странно. К быку приближался пикадор. Он ехал на лошади, покрытой тяжелой попоной. Наклонив голову, бык ринулся к лошади, и когда его рога ткнулись в попону, пикадор вонзил ему в шею двухметровую пику. Миган смотрела, как завороженная. «Это для того, чтобы ослабить мышцы шеи быка», — пояснила она, вспоминая прочитанные много лет назад столь любимые ею книги. «Правильно, сестра?» — подтвердил Феликс, удивленно моргая глазами. Миган наблюдала за тем, как в шею быка одна за другой вонзались ярко раскрашенные бандерильи. Наступил черед матадора. Он вышел на арену, держа в руках красную накидку со спрятанной под ней шпагой. Развернувшись, бык бросился к нему. Волнение все сильнее охватывало Миган. «Сейчас он начнет свои приемы», — комментировала она. «Сначала пасе Вероница, затем медия Вероница и, наконец, Реболера». Хайме уже не мог сдержать своего любопытства. «Откуда ты все это знаешь, сестра?» «Мой отец был тореадором», — не задумываясь, ответила Миган. «Смотрите!» — воскликнула она. Все происходило настолько быстро, что Миган едва успевала уследить. Разъяренный бык кидался на матадора, но каждый раз, когда он приближался, матадор уже убирал накидку в сторону, и бык бросался за ней. «А что будет, если бык ранит матадора?» — взволнованно спросила Миган. Хайме пожал плечами. «В такой дыре, как эта, местный цирюльник отведет его к себе в сарае и заштопает». Бык вновь бросился на матадора, но тот и на этот раз отпрыгнул в сторону. Толпа неодобрительно загудела. «К сожалению, это далеко не лучший бой, сестра», — словно извиняясь, сказал Феликс. «Тебе бы посмотреть настоящую корриду. Мне довелось видеть Минолетте, Эль-Кордобиса и Орданесса. Они делали из корриды незабываемое зрелище». «Я читала о них», — сказала Миган. «А ты не слышала эту замечательную историю о Манолетте?» — спросил Феликс. «Какую историю?» «Говорят, когда-то Миналетти был обыкновенным тореро, ничем не выделявшимся из сотни других. Он был помолвлен с красивой девушкой, но однажды, когда он участвовал в корриде, бык боднул его в пах. Залатав его, врач сказал, что он уже не сможет иметь детей.